Тонкая рубашка на груди старушки пропиталась кровью, на разодранной ткани зияла дыра от удара мечом, его мечом, живот Парыча свело, он упал на колени, и его вырвало. Как он мог сделать это, как они все могли сотворить такое, это же мирные жители, это же шринанцы, его родная деревня всего в 50 километрах отсюда. Парыча снова стошнило, и тут он увидел брата с сестрой, глаза девушки закатились, а парень, не отрываясь, смотрел на нее и слабой трясущейся рукой гладил малышку по светлым волосам. «Жемис, Баск, срочно сюда, лечи этих двоих, зачем, Кома, быстро, сука». Парыч выхватил арбалет и навел его на грудь одного из лекарей своего отряда. «Ладно, ладно». Быстро подойдя к девчонке, Жемис наложил на нее ладони, и они тут же засияли голубым. Подскочивший Баск занялся парнем. «Это Заркан с нами сделал?» Донесся до Парыча неожиданно тихий голос Ранельда. Хоббит ему не ответил, он уже говорил с одним из своих сородичей. «В следующую деревню?» – спросил второй полурослик. «Это малоэффективно?» Хрынчик покачал головой и еще раз посмотрел на мертвых мирных. «Возвращаемся в лагерь. Скачи первым, объяви срочный сбор военного совета». «Есть». Хоббит развернул лошадь и вскоре скрылся между домами. Парыч же перевел взгляд на двух работающих лекарей и молил систему только об одном, чтобы они успели спасти хотя бы этих двоих. Как и ожидалось, в 50 километрах от гномьей столицы нас ждал телепорт, и он снова забросил нас очень далеко, аж за Угрент, и сразу на противоположный берег Ликроны. До Кинтита, столицы Шринанта, осталось не больше 200 километров. Причем здесь зима постепенно стала уступать весне, и слой снега сильно уменьшился. Правда, для поездок на лыжах его пока хватало. «Посмотри назад». Я обернулся и чуть не присвистнул вслух. Повезло. Вдоль всего берега широченной медленно текущей реки были возведены укрепления и стояли ровные ряды бойцов, в основном, людей и гномов, под флагами Шринанта. Судя по всему, эта линия встречающих, меня, растянулась на сотни километров. При этом над водой не переставая летали разного рода птички и, очевидно, их задачей было искать невидимок. Если бы я увидел все это, стоя на том берегу, то очень бы расстроился, но теперь, глядя армии Заркана прямо в спину, наоборот, очень обрадовался. Во-первых, самому факту, что, нарушая планы моего врага, система закинула нас сразу сюда. А во-вторых, тому, что целая куча людей и гномов здесь, а не нападает сейчас на южный Шринант. Двинули по-тихому, шепнул я и встал на лыжи. Совсем скоро мне предстоит встретиться с Грунитой и... Если Грабер и Венесса не подвели, то и еще с одной мерзкой тварью по имени Главный Мыслитель. Глава 8. Вы достигли зоны испытаний. Для ее прохождения вам предстоит получить 3 золотых монеты. Когда вы будете готовы, нажмите «Начать». Запрос будет отправлен, и когда условия будут соблюдены, монета появится. Одновременно с вами ее увидят еще 3 участников гонки, находящихся на примерно одинаковом от нее расстоянии. Количество попыток не ограничено. Хмм. Прочитав условия, я остановился и осмотрелся. До столицы Шринанта еще километров 20. То есть, с учетом размеров самого города, зона испытаний приличная, и тут определенно есть нюансы. Наличие конкурентов подразумевает драку за золотую монету, а драку почти наверняка увидят подданные Заркана, коих даже тут, не говоря уже о самом Кинтите, как собак нерезанных. Это значит, что при самом плохом раскладе они тоже заметят участников, и, может, даже сумеют навести на них камеру слежения. Впрочем, последнее маловероятно, ведь участников много, а камер очень мало. Но все равно местные вояки могут легко вписаться в драку и снять мне лишние абсолютные щиты. А они нифига на самом деле не лишние. По дороге сюда я сумел пополнить свой счет всего на 20 монет короны. Плюс ко всему есть еще 2 фактора. Первый – это 2 моих важнейших задания в столице. И второй – я опережаю основную часть участников гонки. А вот троица главных мудаков, сейчас, скорее всего, как раз где-то здесь. И вот вообще нехорошо получится, если я сейчас нажму «Начать», и это же сделают и они. Преподносить им такой подарочек я точно не готов. Вообще, корявое задание, конечно и очевидно, оно направлено на то, чтобы остановить тех, кто вырвался вперед. Лидирующие тупо не смогут приступить к его выполнению, так как им придется ждать момента, пока не наберется как минимум 4, а после первого раунда кто-то может и помереть, и тогда снова придется ждать. Ладно, делать-то что? Похоже, оптимальным вариантом будет спокойно заняться своими делами, а когда я их закончу, сюда как раз доберется еще какое-то количество претендентов, и выполнить условия станет куда проще. Так и поступлю. Следовательно, первая в списке моих дел – Грунита. Я открыл ее последнее письмо, обновил в памяти пароли и явки и рванул в сторону столицы Шринанта. Заркан подготовился основательно. Видимо, первую волну мобилизованных и, вероятно, большинство загипнотизированных он отправил в атаку на южный Шринант, а вот всех остальных стянул к столице, и сейчас вся эта куча воинов ловила меня. Лестно, конечно, но немного напрягает. О том, чтобы прорваться через ворота, даже речи не шло, но и перелезать через стену оказалось не таким простым делом. Примерно одна половина ее попадала под действие работающих радаров по поиску внешников, а вот на второй плотными рядами, плечом к плечу, стояли воины. Причем, как подсказала Виза, внутри под стеной топтался и второй ряд, страхующий первый. Вот же скукота, наверное, так дежурить. Эх, бедолаги. Разумеется, у меня были карты с десятками подземных ходов, ведущих в катакомбы под городом, но чуйка подсказывала, что после того, как мы вывели через них из Кентита кучу народа, их контролируют даже больше, чем стену. Прикинув все возможные варианты, я остановился на не самом очевидном, зато красивом и, вероятно, наиболее эффективном, прорыве с боем. «Надеюсь, ты готов, малыш», – прошептал я и еще раз огляделся. Впрочем, смотреть было особо ни на что. В облике хоббита, вцепившись пальцами в холодный камень, я висел на самом верху с внешней стороны городской стены, прямо у широкой бойницы. За ней же, совсем рядом, плотным рядом выстроились скучающие бойцы. Не сказать, что забраться на такую верхотуру было легко, но, откровенно говоря, и не сильно тяжело. Если, конечно, не бояться высоты и верить в то, что ты избранный. Виза, показывайся только в самом крайнем случае, напомнил я. Кирпичик, начинаю отсчет. 3, 2, 1. Пошел. К сожалению, то, что происходило дальше, я не видел, мешала стена бойницы, зато хорошо слышал. И еще раньше, чем раздался рев гигантского тролля, меня оглушили крики ужаса стоящих на стене бойцов. Их нельзя осуждать. Стоишь себе на расслабоне, думаешь о том, как тебя скоро сменит и ты отправишься в ближайшую таверну или бордель, и тут, бац, рядом с тобой возникает 10-метровый каменный великан. Я бы обосрался. В общем, сначала раздались крики, потом рев, а потом появившийся в 20 метрах от меня кирпичик должен был изобразить помесь Годзиллы с Кинг-Конгом и, ломая кулачищами стену, не спеша двигаться в мою сторону. Судя по грохоту, он как раз приступил к последней фазе. План сработал как надо. Дураков стоять и ждать, пока громадина до них доберется, было немного, и солдат с этой части стены будто слезала языком гигантская корова. Я быстро прошмыгнул через широкую бойницу на стену, перебежал ее и свесился уже с внутренней стороны. Следом, ловко перебирая руками и ногами, быстро спустился метров на 10, а дальше просто разжал пальцы, спрыгивая на мостовую. Только сейчас в кирпичика полетели первая магия и стрелы. Понятно, что на все это ему было плевать, но я на всякий случай отозвал питомца в инвентарь и рванул за ближайший дом. Задание выполнено. И пусть они теперь думают, что это было, и рыщут тут, а мне пора по делам, благо тайник Груниты всего в километре отсюда. Тайник оказался на месте, в одной из подворотен, замаскированный едва заметной магией. Один из камней в стене дома легко выскочил из своего места, и под ним я нашел зашифрованное системное послание, а в нем адрес, где после переезда из гномьей столицы поселилась Грунита. Еще 2 километра, и мы наконец встретимся. Что все идет не так гладко, я понял, едва подойдя к небольшому двухэтажному дому. Вряд ли бы дама 104 лет жила бы в нем без стекол в окнах. Плюс ко всему у входа стояла пара мордоворотов с серебристыми фениксами на броне, знаки личной охраны Заркана. «Проверь, что внутри», — шепнул я Визе, а сам на всякий случай отошел за угол соседнего дома. Следующие 2 минуты я смотрел на многочисленных гражданских и военных, проходящих мимо, и нервничал все больше. Ведь в тайнике был именно этот адрес, и сумей Грунита вырваться из рук подчиненных Заркана, она оставила бы новый, а так, внутри засада, усаживаясь мне на плечо, сообщила взволнованная Виза. Судя по всему, все случилось недавно, может, даже сегодня. Что случилось? Откуда я знаю, Илюша? Я ж не следопыт, там все вверх дном. Старушка явно была не рада гостям. Твою мать, Вот почему хоть что-то не может пройти по плану. Ладно, если ее поймали, о татуировках можно забыть. Надо исходить из варианта, что Груните удалось уйти. Где она в этом случае теперь? Тайник она обновить не успела или не смогла. Есть еще два тайника, и следует посмотреть в них, но еще раньше нужно зайти на почту. Этот способ связи сейчас один из самых тяжелых для меня, поэтому его держали как запасной, но ситуация критическая, так что случиться может всякое. Облети ближайшие почтовые отделения. Посмотри, где пробраться проще. Карту покажи. Точно. Я развернул карту Кентита, и питомица, изучив ее, улетела на разведку. Я же не спеша потопал к ближайшему отделению. В ближайшие проникнуть оказалось нереально, собственно, так же, как и в следующие. И там, и снаружи, и внутри заоркановцев можно было есть жопой. А вот третье для моих целей подходило идеально. Окна и двери почтового отделения плотно заколотили досками, а снаружи и на крыше выставили оцепление. Почта была закрыта. Скорее всего, чтобы перекрыть все, у императора Шринанта просто не хватило людей с татуировками на руках. Вот и прекрасно. Немного подумав, я решил пойти снизу. Здравствуйте. А почем колечко? Виза стояла возле прилавка и тыкала пальцем в самое дорогое на вид кольцо из представленных. Лицо питомца прикрывала вуаль, единственное, что мы придумали, чтобы скрыть сияние ее оранжевых глаз. О, у госпожи прекрасный вкус, засуетился полноватый гном-продавец. Вот только оно очень дорогое. Эх, совсем-совсем дорогое, грустно вздохнула девушка и выложила на стол мешочек. Что, и 20 миллионов не хватит? Гном едва не выскочил из-за прилавка. Хватит, конечно. А я что, выгляжу как нищебродка? В голосе Визы послышалась искренняя обида. Нет, госпожа, что вы? Думаю, мне стоит пойти в магазин, где клиентов уважают. Да постойте же, госпожа. Взмокший от пота бородач вцепился девушке в руку. Только для вас сегодня супер предложение. Дальше я уже не слушал, так как закончил изменять структуру пола в соседней комнате и провалился вниз. Ага, вот эта стена должна вести в подвал почты. Я приложил к ней руку, и по магическим каналам заструилась магия земли. Внезапно вспомнилось, как в подземелье у БЦ-2 я впервые применял эту магию и как тяжело она мне давалась. Сколько времени прошло, и какой с тех пор у меня огромный прогресс. Стена моментально стала жидкой, но на этом я не остановился. Негоже крутому магу плавать, как слепому котенку. Я изменил поток и отодвинул эту жидкость в сторону. Теперь передо мной открылся пусть и не слишком широкий, зато вполне удобный проход. А вот и второй подвал. Оставив стену открытой, я через открытый люк проник на почту. Темнота и тишина. Артефакт показывал, что ловушек нет. Теперь главное, чтобы сам почтовый терминал работал. Он работал. Заркан, конечно, крутой тип, но, во-первых, его не было в городе, а во-вторых, почта – это системный механизм. Ты можешь заколотить его хоть в гроб, но он все равно будет включен. Итак, свежая почта. От Груниты ничего нет. О, есть от некоего Хдара, а в теме написано «От Груниты». В груди затеплилась надежда вперемешку со страхом, и я открыл письмо. «Илюшенька, как ты, наверное, уже понял, меня вычислили и мне удалось оторваться лишь чудом. Сама я выходить из дома не могу, поэтому шлю тебе письмо через своего помощника. Адрес прилагаю. Понятно, что ты можешь подумать, что это ловушка и письмо меня заставили написать люди Заркана, посему пишу пароль в приложении, но если и его тебе мало, то тут уж решай сам. Надеюсь, ты придешь». Ха. Пароль в приложении, конечно, был, но самое главное содержало именно письмо. Все предложения начинались с определенных букв, и они говорили о том, что Груните действительно удалось уйти. Отлично. Я сверился с картой. Еще 2 километра по крышам, и я у цели. Ты бы видел лицо этого пухлого ювелира, когда я сказала, что мне нужно подумать до завтра. Хихикнула Виза. Мне его даже так жалко стало, что я выложила почти все, что стырила, пока он мне товар демонстрировал. Почти, ну там сережки такие классные были с янтарем, дешевые совсем, но под цвет глаз прям подходили. Виза, да ладно тебе, не ной, захватим столицу, занесу ему с процентами. Ага, как за черное платье. Ладно, сам занесу, может быть. Пришли, адрес точно тот, да вроде. Я с удивлением осмотрел огромное здание, надпись над центральным входом, в которое гласила «Вторая городская больница Кентита». Забавно. Нет, в адресе действительно была надпись. покой номер 23В, но я был уверен, что речь идет о гостинице. Ну, допустим, больница объектом пристального внимания людей Заркана не являлась. Я без проблем проник внутрь, проскользнув мимо ленивого персонала, нашел нужную палату, то есть покой. Они располагались на втором этаже, в отдельном богато обставленном крыле, где на приличном расстоянии друг от друга были еще три такие же двери. Убедившись, что в коридоре никого, я постучал условным стуком, и мне почти сразу открыл сухонький старичок. «Вы к кому?» – спросил он. «Мне нужна швея». «Вы ошиблись». «Да нет же, адрес точный. Швея переехала. Мне же только пуговицу пришить. Может, вы поможете?» «Плачу 10 золотых. А вам черную или белую?» «Красную». «Красные не пришиваю». «Да пусть заходит уже», — раздался откуда-то из палаты старческий голос. «Полчаса еще будете трепаться. Сами же такой пароль придумали», — усмехнулся я, заходя в покой. «А неплохо. По меркам этого мира, номер прямо-таки люкс. Большая светлая комната с высокими потолками, белые запахнутые шторы на окнах и большущая кровать с белым же балдахином. Рядом с ней тумбочка и кресло, а в самой кровати вполне еще бодрая бабушка. Ну да, не молодая, но больше 70 точно не дашь. И да, она тоже напоминала якудзу. Татуировки красовались даже на шее и уходили за уши. Дверь за моей спиной тихо закрылась, а бабушка тут же откинула одеяло и одновременно надела весьма солидные доспехи. Вот, наверное, так же удивилась красная шапочка, когда на нее вдруг из постели прыгнул волк. Конспирация, мать ее за ногу, недовольно развела она руками. «А ты не так молодо выглядишь, как о тебе говорили. Это магия изменений с континента демонов. Я провел ладонью вдоль тела, и трансформация отменилась. Илья, во, теперь похож», — улыбнулась бабушка. «Грунита, приятно познакомиться с уже почти легендарной личностью. Взаимно. Что это за место?» — спросил я и, опомнившись, достал блокиратор звуков и включил его. «Обижаешь». Собеседница рассмеялась и приоткрыла ящик тумбочки. Там лежал точно такой же уже работающий артефакт. «Ясно», я улыбнулся и убрал свой. «Что же насчет места?» «Неожиданно, да, на то и расчет». Достав флягу, Грунита сделала из нее большой глоток. Судя по запаху и тому, как она поморщилась, плескалось там что-то крепкое. Лекарство, видать. В общем, это элитные палаты для старушек, доживающих свои последние дни и имеющих деньги. «Сам знаешь, частной собственности в Кинтите нет, и снимать дом, если единственное место, куда ты ходишь, это горшок, особого смысла не имеет. Вот сюда и в подобные места такие старые развалины порой и ложатся. Вот и я еще несколько лет назад забронировала себе эту комнатушку. Не для дожития, конечно, а так, на всякий случай, но, видишь, пригодилась. А как, разведчики бывшими не бывают, всегда ждут какой-то подставы. И, хоть Грунита не разведчик, но со всякими подобного рода людьми, судя по всему, общалась постоянно. А кто тут лежал все это время? Сдавала в субаренду по случаю, опять хрипло рассмеялась старушка и снова приложилась к фляге. Ладно, похоже, времени у нас мало, так что давай сразу к делу, а о фигне поболтаем в процессе. Милая, ты бы не налегала сильно. Все это время стоявший рядом со мной старичок кивнул на флягу. «Ой, Хдар, ладно тебе, сядь отдохни лучше». Старичок вздохнул, но спорить не стал и уселся в кресло. «Согласен, времени в обрез», — проговорил я, снова переводя взгляд на Груниту. «Что от меня нужно, чтобы татуировки находили многоликих на как можно большем расстоянии? Как я тебе и писала, нужна целая прорва энергии. То, что сейчас наносит своим ищейкам гномы из Аркан, делается с помощью энергии из ингредиентов, полученных с континента демонов. Сдается мне, там же должны быть и источники посильнее. Есть у тебя идеи какие? Магия крови. Ага». Глаза старушки сверкнули, а ее лицо стало совсем другим, будто у хищника, почуявшего добычу. «Да, я примерно так и думала, но до меня дошла лишь поверхностная информация. Расскажи-ка, пожалуйста, подробнее, как это работает». Следующие 10 минут я проводил краткий ликбез на тему жертвоприношений, трансформации и аккумулирования энергии. Нет, едва я закончил, Грунита вскочила с постели и принялась мерить шагами просторную комнату. Аккумулирование для наших целей не подойдет, слишком большие потери при архивации и разархивации. Надо делать сразу обряды использования. Согласен. А долго наносятся сами татуировки, если только на поиск, то это руки. Около часа на каждую. Сколько нужно жертв для максимального эффекта? Для максимального эффекта надо убить всех жителей этого мира. Кровожадно рассмеялась старушка. Но это мы отложим на потом. А так, если сопоставить твои наблюдения с тем, что мы делали раньше, то для того, чтобы ты получил возможность чувствовать других внешников метров за 30, нужно хорошенько помучить, а потом убить около 20 человек. Причем, исходя из твоего рассказа, они должны быть высокого уровня. Это сложно, вздохнул я. Город кишит подданными Заркана. Найти и захватить в плен 20 человек, которых бы в течение 2 часов никто не обнаружил, легко. Старушка замерла напротив меня и хитро усмехнулась. Есть такое место. И какое же? Главный пыточный острог. Он полностью соответствует нашему запросу. Да, название говорило, что не так все просто, а глаза собеседницы сверкали больно ярко, намекая на ее личный интерес. Ну да ладно, выслушать же никто не мешает. Я весь внимание. Усмехнулся я и достал легендарное кресло, которое Виза стырила у Хранчика. Присаживайтесь. Глава 9. Как оказалось, помогая мне, Грунита преследовала и свои интересы, и так абсолютно случайно совпало, что в самом наиподходящем для моих целей месте томился в заточении ее старинный во всех смыслах друг. Вот почему нет простых бескорыстных людей, которые просто помогают ближнему потому, что они добрые и хорошие. Таких, например, как я. Что ты ухмыляешься? Старушка ткнула меня кулаком в колено. Он, между прочим, попал туда потому, что его подозревают в работе на Южный Шринант. Там, кстати, большинство сейчас за это сидит. А он работал на нас? Нет, Грунита вздохнула. Просто языком много молотил и Баринсона поддерживал. Ладно, я присел на подлокотник легендарного кресла. А попадем мы туда как? Деньги есть? С усмешкой поинтересовалась старушка. Допустим, осторожно ответил я. А сколько надо? 500 миллионов должно хватить. Сколько? От такой суммы я аж подпрыгнул. Ну а сколько, ты думаешь, стоит родина? Грунита стала максимально серьезной. Тем более эта сумма на двоих пойдет, и после случившегося ребятам придется очень быстро и очень далеко уезжать. Да чтоб тебя! Услышав такие грабительские расценки, я пожалел, что давеча не прихватил из подвала ювелира пару ящиков с товаром. Ладно, на самом деле, даже если по оптовым ценам слить весь хлам, что сейчас лежит в моем инвентаре, не учитывая того, что мне выдали в Татонге, получится гораздо больше. Надеюсь, деньги не вперед? Нет, вперед только 30 миллионов авансом. Они хоть знают, что если кинут им кранты, догадываются. Хорошо. Я ввел требуемую цифру в окошко интерфейса и выдал мешочек Грунити. Тут только 3 миллиона. Да, видимо, не хочет подсознание с такой суммой расставаться. Я отсчитал недостающие кровные и глубоко вздохнул. И дальше что? А дальше вот. Передо мной появились 2 портрета фотографического качества. Сможешь сделать так, чтобы я была похожа вот на эту даму, а ты, вот на этого мужика, их рост и примерное телосложение на другой стороне. Смогу, удивленно пробормотал я, переворачивая портрет. Нифига себе, а вы неплохо подготовились. Просто я предусмотрительная, хм. И план острога у вас тоже, разумеется, есть, обижаешь. В следующий миг в моих руках оказалась большая схема. Подробнейшее, надо заметить, тут были обозначены даже потайные ходы, а еще указаны все расстояния и те места, где обычно находятся люди. Выглядит солидно, внимательно разглядывая план, пробормотал я. Вы уверены, что их там всего 25 человек, штат около 50, но те воины, что сторожат и водят заключенных, работают посменно, и если они не на постах, то торчат в своей каморке, играют в карты и ждут вызова. Самих дознавателей 20, эти тоже не все одновременно работают и в основном сидят в кабинетах и допросных, а чужие там ходят редко. И, я так понимаю, самым сложным будет сделать так, чтобы, пока мы будем их мучить и убивать, они не сообщили об этом, именно. Поэтому, чтобы уменьшить риски, мы пойдем сразу после пересменки. И, кстати, Грунита кивнула на висящие на стене большие часы, до ближайшей осталось 2,5 часа. А на извозчике нам ехать до места не меньше 30 минут. И да, еще надо кое-куда завернуть и пообщаться с оригиналами. Так что, может, приступим? Я снова посмотрел на карту. Потом, в полные надежды глаза забиты с головы до пят татухами древней старушки и пожал плечами. Никогда не пропускал подобные вечеринки. Погнали. Мне даже успели провести короткий инструктаж, и во время него я одновременно испытал и диссонанс, и гордость. Диссонанс, потому что передо мной сидели две похожие как две капли воды дамы, а гордость, потому что одной из них была Грунита, и с помощью магии изменения я сотворил поистине чудо. Она стала и выше, и моложе, и я не забыл даже родинку на остром подбородке. К слову, изменять себя оказалось намного сложнее, так как это пришлось делать, глядя в отражение в зеркале. Еще раз самое главное. Настоящая сотрудница Острога по имени Кларина заканчивала инструктаж. Когда будете встречать кого-то, просто здоровайтесь или кивайте. По коридорам ходите быстро и не забывайте прижимать к груди папку. Так вы покажете, что торопитесь. А если встретите кого-то из этих трех людей, просто кивайте, совсем соглашайтесь и старайтесь как можно быстрее свалить. Ясно? Я это уже много раз читала. Повернулась ко мне Грунита Кларина. Ты все понял? Да вроде, пробормотал я, внимательно разглядывая портреты трех типов, с которыми не следовало лишний раз коммуницировать. Тогда храни вас система. Настоящая Кларина встала. Мы прямо сейчас уходим из города. Надеюсь увидеть оставшуюся часть платы даже в том случае, если у вас все пройдет не так гладко. Во-первых, не каркай, ткнула в нее пальцем близняшка. А во-вторых, если нас даже убьют, но в этом не будет вашей вины, деньги вы все равно получите. Спасибо. Готов? Помолодевшая и изменившаяся Грунита повернулась ко мне, и, надо заметить, она мастерски подделывала голос под оригинала. Как пионер, как кто, добрый дух из другого мира, усмехнулся. А что там по поводу пропуска? Сейчас все будет, спутница оскалилась, а в ее руке появился здоровенный меч. Давайте только не в гостиной, севшим голосом проговорила побледневшая Кларина. Пойдем к Винсу, он ждет на кухне. И помните, после процедуры, вам нужно будет со всех ног спешить в Острог и поддерживать остаток жизни в пропусках магии лечения. Главный пыточный Острог, он же Острог Дознаний, представлял собой солидное трехэтажное здание, темное и мрачное. Будь мы на земле, я бы назвал его готическим. Крутая крыша, по углам четыре остроконечных башни и узкие вертикальные закругленные сверху и забранные решетками окна. Все это окружал двухметровый забор. У ворот стояла четверка стражников в длинных черных балахонах службы дознания. «Привет, Винс», — лениво бросил один из них, руку на шар. «Привет всем», — ответил я, стараясь подражать манере Винса, после чего подошел к сфере и не без внутреннего содрогания приложил ладонь к артефакту. Шар вспыхнул зеленым. Фух, ворота передо мной открылись, а я, пользуясь тем, что рукава у балахона длинные, спрятал ладонь настоящего Винса в инвентарь. Мда, сейчас 250 миллионов золотых, которые я заплатил, вернее, заплачу подкупленным нами людям, уже не казались мне чрезмерно большой суммой. Хотя, чего это я за них так переживаю? Они, конечно, сейчас предали Заркана, но до этого каждый долгое время работал на Баринсона, так что руки ребята успели запачкать по самое не хочу. Других в Остроге дознания не держали. Я прошел по вымощенной камнем дорожке и оказался перед массивной дверью. Тут никаких паролей уже не спрашивали, и все обошлось простым. «Привет, Винс». Внутри здание оказалось не менее мрачным, чем снаружи. Магическим светильникам сказали твердое «нет», и коридоры освещали канделябры со свечами, и висели они крайне редко. Видимо, давящая атмосфера должна была окончательно убедить узников в бесперспективности их положения и необходимости сотрудничества со следствием. На ходу вспоминая схему здания, я двинул по сумрачным коридорам, как и наставляла Кларина, прижимая к груди папку и изо всех сил делая вид, что очень спешу. Груниту я увидел у лестницы в подвал, откуда мы и должны были начать, так как именно там содержали ее старинного друга и других потенциальных помощников. «Готово?» – спросил я, убедившись, что поблизости никого нет. «Да, тогда идем». Я спустился первым и тут же оказался у массивной двери, рядом с которой стояли двое стражей. «Привет, Винс, к кому на этот?» Договорить стражнику я не дал. Его и его напарника поразили два одинаковых усыпляющих клинка. Миг, и мужики мешками свалились к моим ногам. «Связывая их, я приведу Цалиса», — шепнул я напарнице. Разницы, кому идти, не было, так как пленник не узнал бы никого из нас, зато я двигался гораздо быстрее и, если он мне не поверил бы, мог просто усыпить и дотащить его. Интересно, а почему ключи от основной двери и всех 20 камер висят на поясе у стражника, а не хранятся в его инвентаре? Чтобы диверсантам было проще, Вряд ли, на ум приходит только одна идея, чтобы не потерять их в том случае, если стража вдруг хватит удар. Все эти чрезвычайно полезные мысли пролетали в моей голове, пока я, лязгая ключами, ковырялся в замке. Наконец тяжелая дверь со скрипом открылась, и моему взору предстал длинный коридор, по обе стороны которого находились камеры. Итак, нужные апартаменты должны быть четвертыми по правую руку. Я заспешил вперед и вскоре оказался у двери. Ключ тут же появился в моей руке, но в последний момент я вспомнил наставление и начал с того, что отодвинул заслонку смотрового окошка. Сморщенный старичок сидел привязанным к металлическому стулу. Вроде он, хотя точно и не скажешь. Лечением после дознаваний местные не утруждались, и опухшее лицо пленника покрывали синяки и кровоподтеки. Я открыл дверь и зашел внутрь. «Привет от Груниты!» «А, просыпаясь, осоловело заморгал старик. Говорю, мы с Грунитой пришли вытащить тебя отсюда», пояснил я и на всякий случай скостовал на пленника лечение. «Опять проверка», вдруг вскинулся он, и его лицо исказилось гневом. «Я не знаю никакого Гранита, и многоликого не знаю, и тебя, козлина, знать не хочу». И не успел я сообразить, как своенравный старик собрал слюну и плюнул в меня. «Хэймэм, походу, я знаю, как он сюда попал. Страшно представить, чтобы этот кадр сделал со мной, не будь он связан. Салис, послушай, я серьезно тебе говорю, мы с Грунитой пришли вытащить тебя отсюда. Читай, и не плюйся». Я одним шагом пересек крошечную комнатушку и коснулся руки пленника системным письмом. От прикосновения он вздрогнул, а потом замер. «Где она?» — наконец уже совсем другим тоном воскликнул старик. «Связывает двух стражников. Только ты учти, она тоже замаскирована под местную. Такую черноволосую тварь, с родинкой на подбородке». «Ага, так вы замочили суку», — радостно оскалился Цалис. «Грунита лично отрезала ей руку», — увильнул я. «Короче, хорош болтать. Идем, или здесь остаешься?» «Идем, конечно. Тогда я все снимаю, а ты, главное, без глупостей. У нас тут еще планы есть. Как скажешь, сынок, давай развязывай. Ошейник не забудь снять». Я быстро освободил пленника, разумеется, в любой момент готовясь его усыпить. По счастью, этого делать не понадобилось. Вот только едва он вскочил, как тут же рухнул на заляпанный кровью пол. «Твою мать, затекло все. Давай понесу». «Нет», — откинул мою руку старик. «Надо остальных освободить». «Погоди», — напрягся я. «Я же говорю, у нас тут дел еще на 2 часа, и если мы освободим всех, то они будут мешать. Пока нам нужны еще 3. А что за дела? По дороге расскажу». Не слушая возражений, я взвалил Целиса на плечи и, быстро поясняя расклады, понес к Груните, которая как раз закончила связывать стражу и стояла рядом с лестницей. «Только что 2 сверху прошли», — зашептала она. «Я чуть портки не намочила». Грунита, недоверчиво прищурившись, уставился на нее Цалис. «Хренита, ты рассказал ему наш план?» «Почти», — я обернулся к бывшему пленнику. «Короче, теперь наша задача — всех в этом здании усыпить и стащить сюда. Это же нереально, кто-нибудь обязательно заметит. Поэтому нам нужны еще 3, чтобы встали тут на стреме вместо этих». Я пнул ногой одного из связанных стражей, и помогли сверху. «Ты кому хочешь такую же рожу сможешь сделать?» Старик повторил мой жест и тоже врезал лежащему без сознания мучителю. «И рожу, и даже телосложение. Ты кого-то толкового знаешь из тех, кто еще в камерах сидит? Видел пацанов и девку только. Молодые совсем. Ладно, сторожите лестницу. Я выдал Целису артефакты, повышающие навык стрельбы, лук и усыпляющие стрелы. Только в глаза не стреляй. Как пойдет». Я покачал головой и побежал к камерам. Первая оказалась пустой. Во второй сидел избитый мужичок с настолько изувеченными ногами, что помочь он нам вряд ли смог бы. А вот в третьей, на металлическом стуле, опустив голову на грудь, сидела абсолютно голая и, судя по всему, совсем молодая девушка. Ее тело покрывали порезы и ссадины, а светлые волосы слиплись от крови. Я сжал кулаки и зубы, но все же решил пройти мимо, как она вдруг подняла голову и посмотрела перед собой затуманенным взором. Меня будто треснуло электрическим разрядом. Сначала я просто понял, что хорошо ее знаю, а спустя секунду вспомнил, откуда именно. Это была Грильда, моя сокурсница по гильдии силачей. Трясущимися руками я открыл замок, распахнул дверь и тут же скостовал несколько мощных лечений подряд. «Грильда, как ты? Че что?» Девушка подняла голову, сфокусировала взгляд и, ни секунды не думая, плюнула мне прямо в лицо. Да твою же мать, объяснять расклады было долго, и я снял личину. Хорош плеваться, свои. И Илья, нет, не может быть, иди отсюда, ублюдок. Ни хрена я тебе не скажу. Да хорош, смотри, я превратился в гнома, затем в эльфа, потом в дриаду и снова в человека. Я Илья Первый Многоликий, твой друг по академии, и тот, кто тебя пьяную не стал трогать, а ты потом еще обиделась. Я не обижалась. Гневно сверкнула глазами девушка. Твое спасибо на следующий день у дверей звучало очень обиженно. Илья, да Илья, Илья, тебя уже можно отвязывать или драться полезешь, отвязывай. А пока отвязываешь, скажи, где мы с тобой последний раз пили? Под деревом, в гильдии, пока ждали круглого совещания. Илюша, глаза Грильды наполнились слезами. Родной мой, я перерубил веревки, сдернул с девушки ошейники и подхватил ее на руки. И, надо заметить, первое, что она сделала, это напялила комплект артефактов, разом увеличивший ее вес в половину. «Ты как?» – спросил я, бочком выходя из камеры. «Ходить сможешь? Мне тут помощь нужна. Смогу, помогу, и Бруст поможет, и Никас. Бруст, Никас, ты хочешь сказать, они здесь?» «Да, вон в тех двух камерах. Охренеть!» Я осторожно положил девушку на пол, быстро сбегал проверить Бруниту и ее напарника, а потом также бегом вернулся к камерам. Твою мать, вряд ли удачей можно назвать пребывание тут этих двоих, но для меня это она и есть. Я распахнул первую дверь и, как и положено, сразу начал с лечения. Илья, Никас ошарашенно распахнул глаза. Ага, и давай хоть ты без плевков и другой фигни. Радостно оскалился я и рубанул по веревкам. Это реально я, так что если до этого у них не было доказательств, что ты работаешь на меня, то теперь ты сможешь отмазаться. Только прямо сейчас треснув меня по башке чем-то тяжелым. Альтернативные варианты есть? Есть. Помочь мне перебить всех гадов в этом гадюшнике, а потом свалить в Южный Шринант. Пожалуй, соглашусь на второй вариант. На лице Никаса появилась не предвещающая врагам ничего хорошего ухмылка, а едва я снял с него ошейник, как в руках загорелся алым здоровенный меч. Отлично. Тогда вот ключи. Освобождай тех, кого знаешь. А у меня тут дело еще на 2 часа, остальных освободим потом. Илья, только на грани слуха и благодаря прокачанному восприятию я расслышал громкий шепот и тут же бросился к лестнице. Как раз вовремя для того, чтобы увидеть катящегося по ней человека. Он застыл у подножья, а сверху раздался голос. «Ты что, навернулся, дубина?» «Угу», громко промычал я. «Балбес, давай быстрее, Хагин хочет еще поиграться с блондиночкой». «Угу». Сверху раздались удаляющиеся шаги, а рядом со мной, кроме Бруниты и Цалиса, появилась Грильда. «Хагина знаешь?» – спросил я девушку. «Знаю», – зло скрипнула она зубами. «Яйца ему отрезать хочешь? Еще как, обещаю, через 15 минут ты это сделаешь, но сначала придется еще немного посидеть перед ним голой». «Как?» – бывшая пленница испуганно отпрянула. «Так надо, но не боись, с тобой пойдет кто-то из наших, Илья». «Что происходит, какой у нас план?» Из-за спины Грильды выглянули Никас и здорово возмужавший, но сильно побитый Бруст. «План у нас простой. Внимательно слушать, что я говорю, и делать все быстро и четко. Тогда совсем скоро вы отомстите тем мудакам сверху за то, что они с вами сделали, и выйдете отсюда. Все готовы?» Ответом мне были кровожадные ухмылки и дружные «да» от автора. «Что-то я давно не клянчил лайки-сердечки. В общем, все как обычно. Они мне очень нужны для улучшения работоспособности. В свою очередь, когда она улучшится, я выложу 2 главы. Глава 10. Успех предприятия напрямую зависел от скорости. В любой момент кто-нибудь из уродов-дознавателей мог сделать запрос и прислать очередного стражника за кем-то из заключенных. Лучше, чем кто-либо, понимая все это, я буквально в 2 словах расписал всем присутствующим план и поручил Никасу освободить еще 2 подходящих для наших целей пленников, а сам занялся магией изменений. Свою личину вернул быстро, а вот на Бруста потратил 5 минут. Все, больше тянуть нельзя. Я скептически оглядел результат своей работы, сравнивая друга с растянувшимся на полу стражником. Под пивко покатит. Если дознаватель спросит, что с рожей, скажешь, вчера бухал. Если не поверит, пристрелишь его. Понял, прирежу. Мрачно буркнул Бруст, заканчивая переодеваться в одежду стража. Как раз недавно 3 в метании ножей получил. В упор точно не промажу. Отлично. Тогда веди Грильду к этому мудаку Хагину и, как положено, стой за ее спиной, пока я не дам знак или он ее не тронет. Ясно. А ты не бойся. Я положил руку девушке на плечо. Минута возмездия близка. Хорошо. Девушка шагнула ко мне и прижалась щекой к моей щеке. Я знала, что ты придешь, Илья. Я Прайд, капитан гвардии Баринсона. Готов служить тебе, многоликий. Что надо делать? Из коридора с камерами появился крепкий, немного пошатывающийся длинноволосый мужик лет 40. Он тут же закрутил головой, силясь понять, кто из нас многоликий. Встань здесь. Я махнул рукой и, скостовав на него лечение, приступил к изменению внешности. Да, пока образцов у нас мало и некоторые из наших будут с одинаковыми рожами, но это не беда, главное, чтобы они не толпились в одном месте. Мы пошли, Бруст защелкнул ошейник на шее подруги. Давайте. А, нет, стоп, Грильда, разденься, черт. Бруст хлопнул себя по лбу и снял ошейник, а я отвернулся, чтобы лишний раз не смущать девушку. Вскоре по лестнице застучали подошвы ботинок, а я сделал глубокий вдох, надеясь, что ребята справятся. Должны справиться. Насколько я понял, с момента эвакуации из центрального Ника Скруглый взял над ними шефство, а это значит, что они уже далеко не те неопытные птенцы, какими были раньше. Я закончил трансформировать Прайта и приступил к изменению самого Никаса и еще одного помощника, светловолосого парня лет 25. Оба бывших заключенных примерно поняли суть задачи и теперь в предвкушении мести и свободы били копытами. Что, впрочем, не мудрено. Про острог дознаний ходили исключительно мрачные слухи, и никто из них уже не рассчитывал выйти отсюда живым. Кроме того, они отлично понимали, что без меня из здания им не убежать. Так что люди Заркана, сами того не желая, завербовали для меня несколько крепких бойцов. Идут. Вдруг шепнула стоящая у лестницы Грунита и сразу же отскочила за мою спину. На посты. Скомандовал я тем, кто принял облик стражников, а за остальными прикрыл дверь. Раздались шаги, и вскоре на лестнице показались ноги, а следом – грудь и голова. Я сделал вид, что собираюсь уходить, и пошел навстречу. Винс, а ты почему здесь? О, это один из трех главарей, кого показывала нам Кларина, то есть из тех, с кем лучше не общаться. Да, в принципе, нам с ним общаться и не о чем. Возник срочный вопрос, пожал я плечами и, сделав шаг навстречу, от бедра метнул нож в яблочко. Лезвие чиркнуло шею, и козлина осел прямо мне на руки. Отлично, на ловца и зверь бежит. Теперь личину Винса я могу передать кому-нибудь другому, а сам превращусь в этого гада. На все про все ушло 10 минут, и, по счастью, за это время никто нас больше не побеспокоил. Одного из новичков и Целисе я превратил в стражников, и они вместе с Грунитой и Клариной остались внизу. Мы же с Прайтом и Никасом в облике Винса подошли к лестнице. Кабинеты на втором и третьем этаже. На первом столовая, комната отдыха стражи и пыточные, шептал я, показывая нужные места на карте. Пойдем сверху вниз. Потом зачистим комнату со стражами и в последнюю очередь усыпим трех поваров. Ясно? Да. Никас, запомни. Ты, Винс, и ты пойдешь один по дальней от входа лестницы. К дознавателю будет меньше вопросов о том, какого хера он просто так шляется. Прайд пойдет со мной. Спящих оставляем в помещениях. Если вдруг стычка будет в коридоре, сразу прячем тела. Понятно? Да. Тогда двинули. Я расправил плечи и уверенно зашагал вверх по лестнице. Первая неожиданность случилась сразу. Как только мы поднялись на первый этаж, входная дверь распахнулась, и в нее вошли двое высоких мужчин. Причем оба они были одеты не по форме сотрудников острога дознания, однако же при этом их никто не сопровождал. «Живиль!» — воскликнул один из них, глядя прямо на меня. «Порадуй меня! Скажи, что все получилось! Твою мать! Все получилось!» Прохрипел я и закашлялся, чтобы скрыть разницу в голосе. А еще напрягало, что я понятия не имел, какое положение занимает этот хрен и как к нему обращаться. Я хотел бы кое-что показать. Я указал рукой на подвал. «Что? Прям там?» — сморщился хмырь, подходя ближе. К слову сказать, держался он очень уверенно, если не сказать по-хозяйски. «Это очень интересно», — кивнул я и жестом пригласил их идти первыми. «Эх, чего только не потерпишь ради хороших новостей!» Говорливый здоровяк ухмыльнулся и шагнул на первую ступеньку. За ним тенью последовал второй. «Если ты расколол эту гниду», — продолжил тарахтеть смертник, — «то я лично похлопочу о награде. Как раз император только что прибыл в город. Хорошо, буркнул я и вытащил нож. Что? Вдруг выкрикнул балабол и тут же поймал сразу две стрелы. Его дернувшегося было дружка я легонько царапнул сзади по шее. Не стреляйте, это я. На всякий случай предупредил нервничающих наших и сбежал по лестнице следом за бессознательными телами. Кто-нибудь знает этих козлов? Да. Ника кивнул на спящего болтуна. Этот тип, приближенный Заркана, он приходил ко мне на допрос дважды. Очень хотел узнать побольше про тебя, и как мы с тобой держим связь. Хэймэм, такие персонажи, конечно, нужны живыми, в кандалах, и желательно в татонге. Но, блин, затевать с ним игры и особенно транспортировку рискованно. Оттащить, раздеть, связать и глаз не спускать. Есть. Вторая тройка взялась за дело, а мы вновь поднялись наверх. На этот раз коридор оказался пуст. И Ника с быстрым шагом направился к дальней лестнице. «Иди чуть сзади», — шепнул я Прайту и принялся подниматься первым. «Да, местечко, конечно, то еще. Полумрак, никакого интерьера, только звуки наших шагов да приглушенные крики. Причем доносились они откуда-то сверху. Видимо, если лень было спускаться, пытки проводили не только в специально отведенном для этого месте. На третьем этаже располагались 8 кабинетов. По 4 с каждой стороны. Когда мы подходили к первому из них, на другом конце коридора появился Никас. Ну понеслась. Я постучал, а когда никто не отозвался, надавил на ручку. Заперто. Хозяин в пыточной, а блин, это же кабинет Винса и Кларины. Вот, и на старуху бывает проруха. Несмотря на всю свою крутизну, Илья Первый Многоликий иногда тоже нервничает и косячит. Правда, как правило, это происходит, когда рядом есть кто-то, кого надо защищать, и когда есть угроза жизни мирным. Я перешел на другую сторону и снова постучал. Опять тишина. Снова надавил ручку, но дверь не поддалась. При этом Никасу ответили, и он в свой кабинет вошел. Да чтоб тебя, не буду сегодня покупать лотерейные билеты. Я направился к третьей двери, округлый уже вышел и, осторожно прикрыв дверь, довольно кивнул. Надо нагонять, войдите. Раздалось из-за третьей двери. Ну наконец-то. Створка распахнулась, и я успел увидеть, как тело дознавателя падает на пол, а ко мне быстро оборачиваются Грильда и Бруст. «Ты чего творишь?» – шикнул я, заскакивая в кабинет и подбегая к лежащему Хагину, из шеи которого торчал усыпляющий нож. «Я случайно!» – промямлил Бруст. «Да не гони!» Я выдернул оружие и двумя мощными заклинаниями вернул дознавателя к жизни. Он Грильду пытал. Еще тише произнес Бруст, снимая с девушки ошейник. «Ну а ты, дурак!» Чуть ему легкую смерть не подарил. На всякий случай еще раз царапнув урода Хагина лезвием усыпляющего кинжала, я вернул его Брусту. «Ждите пока здесь. Прайд, за мной». В коридоре мы столкнулись с Никасом. Он показал два пальца. «Да блин, а у меня ни одного». Я рванул к следующей двери и от нетерпения едва не забыл постучать. «Войдите». «Спасибо. Вы что-то хотели?» Дознаватель опустил окровавленные щипцы и тут же осел рядом со стулом посетителя. Стоящий здесь же стражник удивленно повернул голову, но единственное, что успел сделать, перед тем как заснуть, так это ошарашенно выпучить глаза. Привязанный к стулу узник вздрогнул и, только обведя взглядом своих поверженных мучителей, уставился на меня. «ТС!» Я приложил палец к губам и полечил его. Как смог, отсутствующий глаз так быстро восстановить не выйдет. «Что происходит?» – прохрипел привязанный и задергался. «Вы от Дранда, надо бежать, развяжите меня». «Не, такой суетный помощник нам не нужен. Пусть пока отдохнет, главное, потом не спутать его со служащими Острога и случайно не принести в жертву». Я царапнул мужика кинжалом и, осторожно прикрыв дверь, покинул комнату. И одновременно из последнего на этом этаже кабинета вышел Круглый. «Один кабинет пустой», — сразу же доложил он. «Трое дознавателей и один страж готовы. Пленница, женщина в истерике, тоже усыпил пока». «Хорошо, итого, пятеро. Перекройте пока лестницы, я сейчас». Круглый и Прайд разбежались в разные стороны, а я заглянул к своим. Они вскинули арбалеты, но тут же их опустили. «Грильда, иди сюда». Девушка подбежала, и я наспех придал ей примерный облик Кларины. Не очень похоже, конечно, да и сама дознавательница будет повыше, но в полутемных коридорах прокатит. «Так, мы на второй этаж, а вы контролируете лестницы на этом на случай, если кто-то проскочит мимо нас, пока мы ковыряемся». «Ясно, да, и не убивать, Бруст». «Хорошо, хорошо». Парень виновато поднял руки. «Выполнять». Проблем со вторым этажом также не возникло. Нашими будущими жертвами стали еще шестеро дознавателей, один стражник, и, кроме этого, мы спасли еще одного мужика. Дальше я переставил Грильду и Бруста на этаж ниже, а сам вместе с Никасом и Прайтом спустился на первый по дальней от входа лестницы. То был один из самых стрёмных моментов всего плана. Нам нужно было зачистить комнату охраны, где, по нашим расчетам, оставалось еще человека 3-4. И самое важное, провернуть это до того, как кто-нибудь из них врубит сирену, а еще очень желательно, чтобы в этот момент сюда никто не заявился с улицы. «Приготовились», — шепнул я, протягивая руку к ручке, и в этот момент дверь открылась сама. «О!» — от неожиданности вскинул брови бородатый мужик, а мы как раз в столовку собрались, как всегда вовремя. «Столовка подождет 2 минуты», я сделал шаг навстречу и вдавил стражника внутрь комнаты. «У меня важное сообщение. Он что, жопой чует, когда мы жрать собираемся?» Едва слышно шепнул кто-то из присутствующей четверки охранников. «Разговорчики, встать в строй». «В смысле?» — снова вскинул брови бородач. Я быстро окинул комнату взглядом. На стенах оружие, вдоль них несколько двухъярусных коек, а посередине огромный стол и стулья вокруг него. «Садитесь», — изменил решение я. «Чем быстрее я закончу, тем быстрее вы пойдете в столовку». Заскрипели стулья, и стражники стали ворча рассаживаться. Разумеется, Никас и Прайд зашли им за спины и по моему кивку начали. «Итак, сегодня произойдет знаменательное событие. Два кинжала синхронно оставили надрезы на двух шеях. Жавель, а что у вас с голосом?» «Да нормально все, это мой обычный голос. Да другой же был. Так-то у Жавеля, а я, Илья Первый Многоликий. И сегодня вы умрете». Эх, в фильмах и книгах злодеи всегда выслушивают длинные и эффектные фразы главного героя, а потом с разинутыми ртами смотрят и дожидаются, как он их пафосно убьет. В жизни все происходит иначе. Неблагодарные слушатели спали уже после слов «так-то у Жавеля». Жаль. Ну ладно, у меня еще будет время объяснить им, кто я. Разобравшись с комнатой охраны, мы по-быстрому усыпили троих так и не дождавшихся клиентов поваров, а потом завернули в пыточную, где обнаружили еще одного дознавателя, стражника и полумертвого узника. «Надо на всякий случай охрану у дверей заменить», — задумчиво проговорил Никас. «А то нехорошо получится, если кто-то зайдет, пока мы будем туда-сюда этих козлов стаскивать». «Согласен», — кивнул я. «Грильда и Прайд, возьмите еще одного освобожденного из подвала и пока стаскивайте все тела с третьего этажа на второй и складывайте у лестницы. Никас, Бруст, за мной». Ребята убежали, а моя тройка подошла к входной двери, после чего напарники отошли в темную нишу и принялись страховать меня уже оттуда. «Ты, подойди-ка на минутку». Открыв дверь, я ткнул пальцем в одного из стражников. «Что вы хотели?» Зайдя внутрь, он вытянулся по струнке. «Сейчас». Я закрыл за ним дверь, а потом полоснул ножом по руке. Его тут же подхватил Никас, и, одной рукой держа лицо спящего стражника, второй я снова принялся менять облик своего бывшего наставника по гильдии силачей. Управился за минуту, и он сразу же кинулся на улицу. «Теперь тебя зовут», — донесся до меня его голос. «Зачем? Иди. Премию дают. Че? Правда». Радостный стражник влетел внутрь и тут же уснул, а еще через минуту его сменил на посту Бруст. «Все, теперь ты более-менее безопасен, и если вдруг сунется кто-то нежданный, они его задержат, а нас предупредят. Пора заняться тем, ради чего мы сюда и пришли». Жертв получилось даже больше 20, и уже через 15 минут они, связанные и с надетыми ошейниками, лежали на холодном полу подвала. «Пора просыпаться, козлины», — оскалился я и с помощью специального артефакта разбудил их всех. «Что происходит?» — первым очухался говорливый ублюдок, явившийся по душу Круглого. «Быстро развяжите меня, я ставленник Заркана». «Я, ты труп», — усмехнулся я и ударом острейшего жертвенного тесака отрубил ему ступню. Страшный крик боли эхом разнесся по подвалу. «Не зря мы не поленились стащить сюда всех», — усмехнулась Брунита, уже принявшая свой родной облик. «Как раз проорутся вдоволь». «Ага», — я протянул тесак Грильде. «Будешь?» «Конечно». Девушка посмотрела на связанного дознавателя Хагина, и ее глаза кровожадно сверкнули. «Я правильно поняла, я могу делать с ним все что угодно, лишь бы он не сдох раньше времени?» «Правильно. Если вдруг переборщила, скажи, я его подлечу». «Обязательно переборщу». Грильда схватила тесак и склонилась над своим мучителем. «Нет, пожалуйста, не надо. Затрясся бледный как полотно дознаватель. Я просто выполнял свою работу. А я просто помогаю Илье Первому Многоликому получить то, что он хочет. Лезвие тесака сверкнуло и с хлюпаньем вонзилось в плоть. Новый истошный крик огласил подвал, а в центре еще ярче засиял собирающий энергию камень. Это был не аккумулятор, вроде амулетов. Он ее не сжимал, а просто временно держал рядом с собой. Чтобы использовать полученную жертвенную энергию, Груните всего лишь надо было активировать концентрирующее ожерелье, уже висящее на ее груди. И, к слову сказать, энергия сейчас действительно лилась рекой. И дело было даже не в этих двух первых жертвах, дело в страхе и отчаянии остальных, кто это видел. «Да, магия крови – чрезвычайно интересная штука. Можно начинать?» – спросила тату-мастер. Она уже оборудовала себе рабочее место и ждала меня на одном из двух стульев, держа в руке зловещего вида хреновину с ярко сияющей длинной синей иглой. «Секунду, надо сразу убить одного. Наверное, начну со стражников». «Не надо, стой». Совсем недавно такой смелый боец трясся, как в лихорадке, и пытался отползти. «Да не суетись ты, дурачок», — улыбнулся я и громко добавил. «Поверь, из всех здесь присутствующих ты самый счастливый. В отличие от остальных, ты умрешь быстро и безболезненно. Грильда, одолжи-ка мне ножичек на секунду, пожалуйста». Грильда повернула ко мне довольное забрызганное кровью лицо. «Спасибо. Конечно, я немного обманул стражника, и умирал он не меньше 2 минут в страшных муках, но что поделать, я готов». Я сел напротив Грунита и положил правую руку на специальную подставку. «И постарайся сделать так, чтобы это была лучшая работа в твоей жизни. Даже не сомневайся, Многоликий», — широко улыбнулась старушка, и ожерелье на ее груди ярко вспыхнуло. «Я готовилась этому часу всю жизнь. Терпи». Понять, что означало последнее слово, я не успел. Сияющая синяя игла коснулась моей руки, и меня накрыло такой болью, которую я не испытывал никогда в жизни. И что самое хреновое, не терять сознание, не засыпать было нельзя, процедуру следовало проводить наживую. Во всем этом радовало только одно: мудак Хагин кричал громче, чем я. «Ну как, терпимо?» — фанатично оскалилась Грунита, на секунду отодвинув от меня иглу. «Как комарик укусил». Сквозь сжатые челюсти процедил я. «Продолжай, как прикажете, ваше императорское величество». Игла снова коснулась моей кожи, и я снова заорал. Глава 11. Уже через несколько минут я не замечал ничего вокруг. Остались только всепоглощающая боль и белый свет. Неужели все проходили через это? Тогда ребята в этом мире круче, чем я думал. Хотя, скорее всего, когда эту технологию поддерживала система, она предусматривала хоть какой-то механизм обезболивания. Мне же оставалось лишь 3 варианта. Первый – прервать эту пытку и остаться без татуировок. Второй – сдохнуть от болевого шока. И третий – слиться с болью и насладиться ей. Понять и полностью осмыслить, ради чего я все это терплю. Короче, расслабиться и получать удовольствие. Мой разум будто воспарил над телом. Подвал закружился в водовороте, а перед глазами замелькали события недавнего прошлого и лица людей, которых я встречал. Первыми были самые свежие – Никас, Грильда и Бруст. Ребят пытали только из-за того, что они были знакомы со мной, ну и мой болтливый рыжий сокурсник Рассел что-то там еще натворил. Надо, кстати, обязательно расспросить о нем подробнее. Дальше передо мной возник гигантский оскаленный кракен. Так в данный момент я представлял себе главного мыслителя, пусть и отлично знал, что он вполне себе гуманоид. Монстр сменился ржущей фигурой в балахоне, чье лицо закрывал капюшон. В ней я без труда узнал Заркана. Разумеется, ублюдка, как всегда, сопровождали 6, а далеко за спиной стояла его армия. Дальше появилась тень. Она будто прыгнула на меня, и я с ужасом увидел, что вместо глаз у нее черные провалы. «Ты еще не все о них знаешь», — шепнула тени, превратившись в сову, улетела, а по земле за ней помчалась огромная собака с сидящей на спине крысой. «Сильвин», — сообразить до конца я не успел. Картинка убегающей тройки застыла, покрылась трещинами и с оглушающим звоном разлетелись на осколки. Что это? Знакомое место. Снесенный деревянный частокол, в домах выбитые двери и окна, а местами так и вовсе обугленные остовы вместо построек. Твою мать, это же кипень. Картинка снова сменилась, и уследить за происходящими дальше событиями я уже не мог. Но, как мне показалось, передо мной промелькнули все встреченные мной в этом мире лица, а потом стали меняться и локации. Вот покрытые землей дома, это территория хоббитов. Вот вечно зеленые леса, эльфы. Дальше, пустыни континента гоблинов, и вдруг взрыв обжигающего пламени и дракон, на спине которого застыла маленькая фигура. Магнус, не похоже. Дракон умчался, и пламя сменилось туманом континента демонов, и в этом тумане шевелились тени, множество теней. Я приближался к ним, сам того не желая, и тут туман тоже взорвался, выпустив армаду закованных в броню воинов. Я разворачиваюсь и вижу, как с другой стороны идет не меньшая армада. Я не могу разобрать расу, бойцы будто сотканы из тумана, но точно вижу, что над ними реет флаг Южного Шринанта. «Ты справишься», — орут безликие тени с одной стороны. «Ты умрешь», — орут другие. «Тревога», — кричит кто-то еще и трясет меня за плечо. «Тревога, многоликий». Не сразу, но я вынырнул из грез, и первым делом осознал, что боль прекратилась. Дальше я осознал, как испуганно смотрит на меня Грунита и еще кто-то. «А, это Прайд, которого я превратил в Живеля. Что случилось?» Выдохнул я и непроизвольно сморщился, ожидая новой вспышки боли. Тревога. Живеля ждали за воротами, и у него, похоже, должна была состояться встреча с Зарканом, на которую он не явился, быстро тараторил Прайд. Только что прибегал один из его людей. Я сказал, что буду через 15 минут, и он очень удивился. Короче, гости могут нагрянуть в любой момент, тут совсем рядом казарма. Я быстро оглядел подвал, большая часть пленников уже была мертва, а каменный пол заливала кровь. «Сколько осталось?» — спросил я Груниту.